Слава Господу, братья и сестры! Аминь. Я еще раз приветствую вас на замечательном служении. Сегодня служение компании проповедования, и у меня есть такая возможность, такое благословение посвидетельствовать. И я хотел бы, чтобы мы давайте сейчас откроем 1 Тимофея 4, 12, 16. А прежде чем прочитаем, давайте помолимся. Боже, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя за эту возможность свидетельствовать о Тебе и о Твоей славе, Господь. И я прошу Тебя сейчас, Бог, Дух Святой, действуй через мои уста, Господь. Пусть это действительно будет вдохновенное Тобой слово, Господь, и оно касается сердец людей, потому что я верю, я знаю, что Ты приготовил, Господь, слово для каждого из нас, и наши сердца пусть сейчас будут открыты, Господь, чтобы познавать Тебя и чтобы это слово посеялось в благоприятную почву во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. 1 Тимофея 4, 12, 16. Давайте все вместе прочитаем. Первое Тимофея 4:12-16. Давайте из этой книги я перейду на перевод. 3:4. Никто же не пренебрегает юности твоей, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не призвусь заниматься чтением, наставлением, учением, не ненавидя пребывающих тебе дарований, которое дано тебе пророчество, служение и священство. О всем заботься, о всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и учение, занимайся с ним постоянно, ибо так, как сотворяешь себя, спасешь ты слушающих тебя. И давайте еще раз последний стих прочитаем. Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступай, и себя спасешь, и слушающий тебя. Аминь. Я бы так назвал послание Бога в нашей, через нашу жизнь. Вот так. Я думал о том, что такое компания проповедования вообще в моей жизни, да, и как она отражается. И вот я хотел бы посвидетельствовать о тех откровениях, которые Господь положил на сердце. И с самого начала, да, хотел бы вот спросить вас, как вы думаете, что больше влияет? Вы на этот мир или этот мир и его влияние на вас? Как вы думаете? Ну, вот, если есть мнение. Нет? Чаще, наверное, мир влияет. Или давайте так зададим вопрос. Каково процентное соотношение влияния вас на этот мир или мир на вас? Я так задумался, и как бы мы ни говорили, как бы это ни прискорбно было, да, мы знаем о том, что этот мир, и вообще мы знаем, что князь мира сего дьявол, Библия открывает нам, да, и что этот мир постоянно несет какой-то посыл. Вы замечали? Вот постоянно встречаешься ты с людьми, они несут какое-то послание, они увлеченно тебе о чем-то там рассказывают. Или, например, включаешь ты телевизор, там, опять же, увлеченно и настойчиво тебе доносится какая-то информация, правильно? И причем настойчиво, и причем увлекательно, красиво, интересно. Но когда задумываешься вообще, что несет. И, например, я просто вот задумался, обычный день обычного человека в этом мире, да, и что вот, с чего он начинается? Ну, например, в наше время, да, это как какие-то сразу же социальные сети какие-нибудь, да? Это какие-нибудь там новости. И что сегодня новости несут нам? Передачи, фильмы, кино. То есть вот это вот масс-медиа, скажем так, да? Средства массовой информации. И, как правило, мы заметим о том, что они несут, ну, вот, в процентном отношении. Все плохо, здесь кого-то убили, здесь застрелили, там воры, там грабежи, там разбомбили, там война, еще что-то. Смерть, насилие и так далее. И в конце, вот как правило бывает так, в конце на затравочку такое, ну, что-нибудь этакое. Вот котенка пожарные сняли. И так далее. Вот. Передачи, там всякие разные кинофильмы уже говорили, да, несут определенную идеологию. Идеология Голливуда, мы знаем, что это такое. Это пропаганда определенной там любви, свободной, там, определенных там алкоголизм, табакокурение. В любом фильме вы встретите, как крутой Мальборо, там, даже как ковбой Мальборо вдруг на лошади скачет и сигареты курит, да? То есть везде пропаганда, везде конкретный четкий посыл. И этот посыл, к сожалению, не в нашу пользу. Мы выходим на улицу, идем, скажем, на работу, да, что мы там встречаем? Мы встречаем людей, и, как правило, большинство из них негативно настроены. Вот сегодня буквально мне супруга показала интервью. Одни десантника, там какой-то пьяный мужчина лезет в камеру, ему его, скажем так, журналист, который ведет репортаж, просит не мешать ему, за что тот ему просто ни с того ни с сего ударяет кулаком в лицо. Вот, пожалуйста. Ну, кажется смешно, да, с другой стороны, представьте себя на его месте. Ну, то есть, вот, если мы посмотрим, то же самое. И каждодневная гонка. На улице мы видим, это гонка, гонка жизни, так называемая. Крысиная бега, ее еще называют. Вот там один известный писатель, скажем так. Вот. Гонка за деньгами, гонка за счастьем, гонка за славой, гонка за властью, гонка за любовью. А любовь, отношения, и, как правило, сегодня даже отношения, да, вот третий аспект, а это гонка за эго. Дай мне, я хочу от тебя получить. И даже слушаю песню недавно, ну, английская песня, очень популярная там в чатах. Я слушаю слова, и он там поет просто «Я влюблен в твое тело». То есть вот какой посыл на сегодня. И просто, ну, как бы, включаешь телевизор и видишь, что действительно культ тела, возвращается культ тела, который был в Римской империи, можно так сказать. И вот что я, как христианин, сегодня несу этому миру? И вообще, насколько я влияю? Или же получается так, что на меня происходит влияние? И мы видим, что апостол Павел Тимофею дает четкое указание и такой, как сказать, такую формулу. Формулу «вникай в себя, в учение, занимайся с ним постоянно». И вот мы прочитали с 12 стиха, да? И там прямо вот будь увлечен, будь прямо как спортсмен. Есть еще одно место Писания, где апостол Павел уже сравнивает с Олимпиадой, с Олимпийскими играми, с достижениями спортивными вообще веру во Христа и христианские достижения. Он говорит о том, что я делаю это не просто для того, чтобы достигать, а чтобы через это, во-первых, мне самому не остаться недостойным, а во-вторых, как можно больше людей спасти. Потому что вот этот мир, он вообще сатана через этот мир 24 часа в сутки проповедует свою идеологию. Мы этого не замечаем, но она постоянно проповедуется. И, кстати говоря, посмотрите, просто ничего не делай, и ты уже попадаешь под влияние. Влияние лень, влияние негативных эмоций каких-то, усталости, негатива, депрессии. Оно же само собой появляется, как-то замечали? Его ждать не надо. но само приходит. А вот чтобы как-то Божье слово утверждать в своей жизни, Божьи заветы, это надо потрудиться, это как спорт. Вот. И мне пришло такое откровение, что вот если у меня нет этого послания в сердце, да, нет послания Божьего, Божьего откровения в своем сердце, вот того послания, которое так увлеченно несет мир, я имею в виду не это послание, да, а другое, альтернативное послание, то если у меня этого послания нет, как говорит известная пословица, что если ты не руководишь кем-то, то тобой руководят. Если ты... Ну вот, в общем, идея такова. Если ты не влияешь на кого-то, ты будешь попадать под чье-то влияние. Понимаете, да? И получается, что если этого послания, послания Божьего у меня нет в моей жизни, то я, сам того не желая, просто на ровном месте попадаю под влияние этого мира, под послание сатаны. Как попались на эту удочку в свое время Адам и Ева, и с тех пор мы знаем, весь мир страдает. Так вот, и что вот это за послание в моей жизни, да, что за вот это вот откровение внутри меня? А это личная встреча со Христом. Я понял, на самом-то деле ничего сложного нет. И на самом-то деле, когда Господь пришел в мою жизнь, история, как Он пришел, история, как меня Бог спас, это уже есть уникальная история и уникальное послание. Ту благую весть, радостную весть, да, которая открылась мне во Христе Иисусе, о том, что вот мы сегодня пели, о том, что жительство мое на небесах. Я вот смотрю, да, когда мы поем эту песню, на самом деле мы не понимаем, о чем мы поем. Потому что невозможно эту песню петь с кислыми минами, да. А мы пришли, устали, мы поем. Там дом небесный. Если бы ты видел этот дом, как говорит пророк, то ты бы прыгал и радовался, как царь Давид, когда он радовался о возвращении ковчега. Ты бы прыгал до потолка, потому что то, от чего тебя Господь спас, и один проповедник сказал, 5 минут честного, просто вот искреннего размышления о том, что Господь Иисус сделал в моей жизни, они уже рождают откровение, во-первых, слезы благодарности, а во-вторых, желание кому-нибудь донести это и поделиться с кем-то. Потому что если ты имеешь что-то, и это в избытке, ты же будешь делиться этим, правильно? Аминь? И вот я что, о чем хотел посвидетельствовать? Господь такую простую вещь открыл, но такую уникальную. На самом деле, вот каждый из нас пришел ко Христу. Аминь? Аминь. И история твоего спасения, то, как тебя Господь нашел, то, как Он тебя любит и как Он тебя спас, это на самом деле уникальная история. И я очень люблю слушать историю свидетельства спасения очень разных людей. Потому что это уникальная история, и когда я слышу ее, я еще раз и еще раз удивляюсь о том, какой великий наш Господь. И о том, что Он реально жив. И сегодня мы пели песню. Расскажем миру, что Он жив. А Он реально жив. Аминь. Аминь. Господь Иисус жив. И ты, когда встретился с Ним, Он же нашел тебя. И это доказывает, что Он живой. Он живой, и твоя история уникальна. И самое интересное, что мы как-то пренебрегаем. Вот мы говорим, да, есть у тебя свидетельство? Нет свидетельств, нет свидетельств. О чем ты сможешь там поговорить с человеком? Вот, то о чем я буду с ним говорить? А вот это, знаете, какой обман? И я на самом деле понял сам для себя даже, что это большая ложь, это, ну, как сказать, огромное упущение. Потому что история моего спасения – это уникальная история действия Бога в моей жизни. Это на всю жизнь история. И она, поверьте, она никогда не будет устаревшей. Она всегда будет актуальной. Потому что каждый раз ты встречаешь нового человека, у тебя уже есть чем с ним поделиться, правильно? И вот интересную вещь, тут недавно мне довелось еще раз и еще раз свидетельствовать людям о том, как Бог спас меня. И когда я начинаю вспоминать, и у меня самого слезы наворачиваются. То есть у меня самого откровение приходит, что Бог живой. А я это, часто очень забываю в потоке вот этих дней, суеты, да. И я для себя очень интересную такую вещь на заметку взял. Вот самое лучшее – это историю своего спасения написать прямо. Написать. Вот как, знаете, как пишут книгу, как пишут какой-то рассказ. И вот ты напишешь ее, а у нас, кстати, есть сайт. И на сайте у нас есть возможность эту историю свидетельства это разместить. Сегодня в мире, интернет-мире, да, у тебя есть возможность разместить свою историю. В ВКонтакте, в Инстаграме, где-то, какие еще есть, в Фейсбуке, в соцсетях, везде. И вот поверь мне, вот когда ты читаешь, это люди, твои друзья, знакомые, может быть, они никогда и не слышали от тебя этого. А когда они прочитают, вот один брат пишет, столько-то лет в Боге, и это радует. А когда ты еще свидетельство напишешь, что сделал Бог за это, как было и почему тебя это радует, вот тогда люди, которые знают тебя и, может быть, знали тебя раньше, они знают тебя сейчас, они услышат это, и это уже евангелизация, понимаешь? И когда ты запишешь это, не просто так вот, да? Во-первых, когда ты запишешь, у тебя будет возможность, во-первых, для себя свидетельство и откровение получить. Во-вторых, составить целый план. Потому что, когда ты один раз посвидетельствовал и забыл, а в следующий раз у меня не о чем свидетельствовать, да? И тебе встречается человек, и ты вроде как хочешь ему, и такая возможность есть посвидетельствовать, у тебя все с ног на голову. Но если ты приготовишь один раз в своей жизни, один раз подготовишь это свидетельство, запишешь его, вспомнишь все и расставишь все по полочкам, то у тебя будет возможность каждый раз улучшать и каждый раз добавлять еще более новые свидетельства, какие-то нюансы, те, которые Господь в последующем тебе открывает. И я очень удивился, а ведь их так много. И вот в этот раз я уже свидетельствовал, да, о том, что когда приехали к бабушке, у меня была возможность свидетельствовать. Когда мы встретились с друзьями даже моей супруги, была возможность свидетельствовать им. И это здорово. Потом, что еще за послание такое, да? Я заметил такую вещь, что вот послание Божие – это уникально. И откровение Божие, вот личная встреча со Христом, она рождает в нас боль за судьбу людей. Если Бог тебя спас, то ты понимаешь, от чего Он тебя спас. И в своей жизни, вот я встречаю людей, я слушаю их разговоры, даже родственников. И просто наворачиваются слезы на глаза. Потому что вот в этот раз, когда мы говорили с бабушкой, мы вспоминали всех наших родственников, там такие поломанные судьбы. Там дядя, который пил, страдал от алкоголя и задохнулся в бане угарным газом, имея 3 несовершеннолетних сыновей. Там сын старший этого же дяди, который в 25 лет, опять же, будучи в пьяном состоянии, купаясь в пруду, утонул. Представляете, это мой двоюродный брат. Там смерть другого дяди. Представляете? Без слез невозможно об этом говорить. И Господь открывает боль. И ты понимаешь, что если ты не будешь им рассказывать, то их ждет страшная судьба. Даже если они просто проживут свою жизнь, как написано, возмездие за грех смерть. И каждый человек придет на суд, и каждый ответит. И если он не познал Господа Иисуса Христа, там написано, что будет брошен. Если не принял Христа, не ответил на его призыв, будет брошен в гиену огненную. там будет крик, там будет плач и скрежет зубов. И поэтому я понимаю, что это очень ценно. И твое свидетельство, твое слово из твоих уст, оно очень ценно. И дьявол хочет закрыть тебе уста, чтобы ты просто промолчал. Чтобы ты просто ничего не сказал. И чтобы этот человек никогда не узнал о Христе. Когда я свидетельствовал бабушке, я понял, знаете, какую вещь? Она 80 лет прожила в атеистической стране, и никто не говорил ей о Христе. Она просто даже, у нее в колхозе, в деревне, в которой она жила, просто никогда не было церкви. Ее родственники, родные просто никогда эту церковь не видели, потому что та идеология, которая была в своей стране, в которой она родилась и выросла и воспитывалась, она, это была идеология атеизма. И там говорилось, что Бога нет, религия это опиум для народа, и все. Не забивайте себе. Всю жизнь она проработала. Но когда она услышала, она сказала, я хочу принять. Я хочу поверить в Бога. Я хочу помолиться, я только не знаю как. И это так просто оказалось. Это так. И все, что нужно было, это посеять это слово. Как написано, как слышать, как верить, если не слышать. А слышание от чего? Как слышать, если нет благовествующего? И мы с вами эти благовествующие. Мы с вами эти инструменты в руках Бога, через которые Бог несет свое послание. Он не будет нести свое послание через телевизор, через еще что-то. Кто появится в этом телевизоре? Если ты не появишься в этом телевизоре, то его там и не будет. Если ты не появишься на радио, то его там и не будет. Если ты на работе не появишься и не скажешь никому, то его там и не будет. Если ты через соцсети не появишься и не расскажешь, то дьявол расскажет о своем, а Божьего там и не будет. И поэтому вот эта вот власть нести слово, нести откровение Бога, которое Он дал, Он вложил в наши сердца, это очень большое откровение. И сегодня еще раз хочется вспомнить то, что апостол Павел говорит Тимофею, он говорит, вникай в себя и в учение. Люди, вот смотрите, я пообщался со своими одноклассниками, оказывается, люди очень многого достигают без Бога, вне Бога. И они очень многого достигают, чтобы нести безбожную идеологию. Они учатся этому, учатся, чтобы нести свою тему какую-то, да? А через них действует дьявол, действует сатана и несет свою идеологию через них. А мы, как христиане, что делаем для того, чтобы достичь, чтобы донести? И сегодня еще раз это слово говорит. Вникай в себя и учение, упражняйся всем постоянно. Потому что так делая и имея в этом успех, ты и себя спасешь, и тех людей, которые вокруг тебя и рядом с тобой. И что является стимулом для меня расти? И я понимаю, что сегодня стимулом для того, чтобы вставать с утра, для меня является вот эта вот боль. Потому что если я не сделаю, да, то сделает кто-то другой и свою идеологию, порочную, греховную идеологию, насадит вместо меня. Если я не преуспею, да, то кто-то другой преуспеет и насадит свою идеологию и повлияет на меня, на моих детей, на моих родных. Я уже сказал, это можно перечислять очень много. Я уверен, что у вас, если вы начнете вот так вот по-честному, да, искренне размышлять, то вы найдете очень много примеров, как дьявол ломает судьбы людей. И становится ясно, что у нас очень мало времени для того, чтобы вникать в то учение, которое есть у нас, и нести его. И теперь, что очень сильно мне помогает нести это послание Бога. Мы знаем, вот знаете, почему люди учатся чему-то, да? Чтобы четко и конкретно и быстро доносить что-то, какую-то свою идеологию, да? И мало того, чтобы она сработала, правильно? И еще, когда она не сработает, они что делают? они что-то изменяют, они практикуются, вот как Святослав сейчас практикуется в менеджменте. Вот. А что у нас? Господь дал нам структуру Евангелия. И структура Евангелия — это великая, великая сила и очень сильный инструмент. И вот если ты, если я не знаю, или ты не знаешь структуру Евангелия, то ты уже просто даже свидетельствуя человеку, да, не имеешь такую силу, которая открывает структуру Евангелия, потому что она говорит четко и конкретно, потому что она разрушает стереотипы, она разрушает ложь и подмену истины, она открывает глаза человеку. И даже это слово, посеянное уже, оно начинает работать. Я свидетель своей жизни, когда мне доносили, и я, ну, как сказать, отнекивался и отпрыкивался, но по истечении почти года это слово действовало в моей жизни. И в итоге я здесь, я стою здесь, и в итоге я христианин, я верую в Господа. Аминь. Аминь. Поэтому структура Евангелия первая. Если ты хочешь, чтобы не на тебя влияли, но чтобы ты влиял, выучи структуру Евангелия. Без нее это как быть менеджером без обучения или быть водителем без прав. Второе – это стихи. Стихи и знание стихов наизусть. Очень часто я замечал, Библия при себе хорошо, но если ты не знаешь, где найти этот стих, то все, что человек говорит, а человек, бывают люди, которые очень много говорят, они начинают опровергать, оспаривать. И все, что может тебя спасти, это четкое знание стиха. Когда ты открываешь и говоришь, нет, Библия говорит мне то-то и то-то. Я спасен потому-то и потому-то. Я чадо Бога потому-то и потому-то. Не потому, что я сам себе придумал, а потому, что Библия говорит. И ты будешь спасен, если ты уверуешь, потому что так Библия говорит. И Слово Божье побеждает все эти, как сказать, возможности запутать. Оно разбивает эти цепи лукавого. Потом, это практика. Одно дело знать структуру Евангелия и стихи, но если ты никогда не будешь ее рассказывать никому, то ты постепенно ее забудешь. Но если ты каждый день, даже хотя бы начиная со своих родных домочадцев и близких, и братьев и сестер, даже маленьких, ты начинаешь ее рассказывать, ты начинаешь практиковаться, ты становишься в этом более подкованным. И каждый день ты тренируешься, как не бывает в спорте чего-то с первого раза, да, как ты не научился на велосипеде кататься с первого раза, так и структуру Евангелия, если ты каждый день начинаешь в жизни применять и рассказывать ее, даже хотя бы перед зеркалом, а потом уже на людях, то Бог начинает действовать вместе с тобой. И, конечно же, это молитва. Потому что, опять же, я свидетель в своей жизни. Молитва, она реально действует. Но действует она тогда, когда мы начинаем идти, делать шаг и все то послание, которое Господь вложил в наши уста, структуру Евангелия, свидетельство моего спасения, когда мы начинаем его рассказывать. Потому что если ты не пойдешь, не сделаешь шаг, то, как говорится, под лежачий камень, и вода не течет. Поэтому я желаю всем нам скорее быть подкованными, выучи структуру Евангелия и начни действовать. Начни встречаться, начни сеять послание Бога, которое Он, на самом деле, уже заложил в тебя. И вот ты увидишь, как Господь будет являть свои слова. Аминь. Аминь. Слава Господу! Аминь! Господь живой! Аминь! Аминь. Я хочу, чтобы вы немножко подумали о том, что бы было в моей жизни, если надо мной не было никакой власти. Вот если бы мне можно было делать все. Все, что я хочу. Я ни перед кем, ни перед чем не несу ответственности. Подумайте. Какие у вас переживания в этот момент происходят внутри? Что вы думаете об этом? Пожалуйста. Вот представьте себе, вы, вам разрешено делать все. От убийства до доброго дела. Все можно делать. И вы ни перед кем. У вас нет закона, у вас нет морали, у вас нет ничего. Представьте себе, Надя, что вот внутри вас, что происходит, когда вы об этом думаете? Пожалуйста, скажите. Да. С одной стороны, большой соблазн ответить злом тому, кто дал зло тебе, но при этом ты понимаешь о том, что все твои действия эти проблемы решить не смогут. Нет, вот не... А что значит проблемы решить не может? Вопрос, что вам все можно. Что у вас посещает внутри? Какое чувство? Страх, что завтра кто-то меня убьет. А? Может, завтра кто-то тебя убьет? Ну, тебе же все можно. Ну, и им всем можно. И им всем можно, да? Вот один точно кирпичом. Нет, да, кто-то боится, что кто-то к ним... Почему сразу кто-то... О чем? А почему сразу о плохом думаем? Вот вам все можно. Представьте себе. Вот в голове трудно, да, вот это уместить? Мне все можно. Очень трудно. Почему? Вообще. Мне все можно. Хочу убью, хочу пожалею. Хочу... что хочу делать? Ну, что вы делали? Вот какое чувство вас посещает? Власти. Безграничности. Ну, никакого? Вообще? Но сейчас уже... Страшно? Почему страшно? Ну, ответьте уже на этот вопрос. Не я, так меня называется. Страшно. А знаете, я честно скажу, мне вообще тяжело об этом думать. Потому что я не знаю. И вот знаете, когда я думаю о президенте, я думаю, вау, вообще как ему сложно. Вот чем руководствуется президент, как вы думаете? Высшая власть среди всех людей. Он диктует правила. Чем он, на чем он основывает себя? Законодательство. Он же исполнительная власть. Но закон же тоже он диктует. Закон, там есть законодательное собрание, не он диктует, он как исполнительная власть идет. Подписывает. А законодательная власть там диктует. Придумывает другие. То есть это совместное такое коллегиальное управление. Но ведь от него решение. Все равно не единолично он это делает. Но все равно от него решение. Представьте, абсолютная власть. Президент — это конец карьерного роста. Ну, ой, не конец, а, ну, как сказать, это, ну, да, лимит, в общем-то. Да. И как вы думаете? Что вот, что вас переполняет? Мне, честно сказать, трудно об этом думать. Очень сложно думать. Что было бы, если в моей жизни была абсолютная власть? Да, большая ответственность, наверное, перед большим. Я хочу вам сегодня сказать очень элементарную вещь. Знаете, как можно очень просто проповедовать? Знаете, почему вообще люди в церковь ходят? Почему верят в Бога? Вот почему я уверовал в Бога? Я вам объясню просто, очень просто. На рисунках даже, примитивнее. Да? Жизнь обычного человека. Какая? Рисунок один. Запоминайте. Жизнь обычного человека. Папа, мама. Да? Мама беременная. И дети. Это начало. Правильно? Мама, папа. И я родился. Правильно? С этого момента начинается моя жизнь, правильно? Да. Потом я иду в детский садик, потом я иду в школу, потом я иду, ну, кто-то идет, кто-то нет, в университет, получаю профессию, потом что я делаю? Работаю, потом получаю пенсию, в процессе здесь я женю своих детей, да? Ну, как бы, наследство оставляю свое, да, которое... А потом что меня ждет? Вот такой рисунок. Как, что это такое? Могила. Холм. Вся жизнь. У кого-то холмик появляется здесь, понимаете, да? У кого-то здесь. У кого-то вот здесь. Неважно. Но вот холмик это конец. Вот это начало, а это конец. Но мы говорим о классике, да? Что человек прожил, ну, сколько там в среднем возрасте? 70-60 лет. Вопрос теперь. Самый главный вопрос человечества, друзья. О чем мы сегодня должны с вами подумать? Хорошо подумать. Что такое начало? А откуда мама, папа и я? Откуда мы вообще произошли? Кто мы вообще? Почему у него 2 глаза, а не 4? Почему у него 2 ноздри, а не 5? Никогда не думал, почему у нас 2 руки, 2 ноги? Почему мы ходим вот так, а не на четверинках? Я вот всегда об этом, я, честно сказать, философский человек. И мне было очень трудно как бы уверовать в Бога. Потому что я человек мыслящий. Я думаю. Я всегда думаю, почему 2 глаза, а не 4? Я сейчас вам буду голову. Сегодня спать очень сложно. Почему? Никто не знает. Никто не знает. И знаете, для нас истина жизни, вот как чисто для материального человека, для нас истина жизни, вот, от рождения до смерти. От рождения до смерти. Вот так человек и живет. И причем он не знает, что такое начало, откуда вообще он произошел, кто его сделал, откуда мир произошел, откуда Солнечная система произошла. Откуда? И второй момент, самый главный вопрос, который над человечеством, куда люди уходят после смерти? Что с ними происходит? Почему люди умирают? Почему люди стареют? И почему самые несчастные люди это кто? Это те, которые потеряли близких, которые ушли в иную жизнь. Какую иную жизнь? Это для нас загадка. По крайней мере, когда я был неверующий человек, я не верил в Бога, для меня это было загадкой. Вот это тоже было загадкой. Я не понимал. Кто-то говорит, человек просто умирает. Но мы об этом еще поговорим. Итак, смотрите внимательно. Люди не верят в Бога. И на какие категории людей сегодня мы можем поделить, сколько категорий людей вообще в жизни? Первое. Самая распространенная категория людей – это все-таки верующие люди. Вы знаете, да, что атеистов намного меньше, чем верующих людей? Вы знаете об этом? Да. Что практически вся история, она формировалась благодаря религии. Но верующие люди делятся на 2 категории. Какие? Язычники. Язычники. Ну, христиане. И мировые религии. Язычество входит в шаманизм, колдовство, экстрасенсорика, там, астрология. Миша, перестань ходить, а, пожалуйста. Мешать. А? Да, мешает. Вот. Ну ладно, пусть мешают. Они слушают тоже, могут послушать. Это вот верующие люди. Неважно. Они кто такие верующие люди? Это люди, которые верят в сверхсилу какую-то, верят, что кто-то им помогает извне и так далее. Есть еще другая категория. Какие? А, кстати, еще есть одна категория верующих людей. Знаете, какие? Что мир сотворили инопланетяне. Вы понимаете, да? Потом есть у нас еще атеисты. Атеисты тоже верующие на самом деле. Знаете почему? Кто скажет, почему атеисты верующие? Верят в то, что Бога нет. А почему они верят в то, что Бога нет? Потому что однажды они столкнулись. Нет. А почему атеисты верят в то, что Бога нет? ну, не видели его. Научные, да? Правильно. Они не могут доказать, что Бога нет. Поэтому они верят. И это то же самое вера. Она ничем не отличается от того, что я верю в Бога, и то, что они верят в то, что его нет. Потому что и одно, и другое доказать невозможно. Представляете? А когда вот этот раз пастор однажды мне сказал, представляешь себе, если ты не верил в Бога и умер, а Бог есть, что ты будешь делать? А если ты верил в Бога и умер, а Бога нет, ты ничего, говорит, не проигрываешь и ничего не выигрываешь. Но если ты не верил в Бога, а Бог есть, попал. Ты попал. Понимаете? Поэтому он говорит, выгоднее, особенно тем, кто говорит, а зачем я должен верить? Он говорит, выгоднее верить. Выгоднее верить. Ладно. Следующий момент очень важный. Смотрите. Атеисты тоже верующие, потому что доказать несуществование Бога невозможно. А теперь атеисты делятся на какую категорию? Философы. Кто такие философы? Это те люди, у которых нет ответа. Это люди, которые находятся в постоянном поиске, бродят, ищут ответы, придумывают. Да? И есть другая категория людей, материалисты. И материалисты тоже делятся на несколько ветвей. Кто-то эволюционист, кто-то верит в происхождение человека с животным. Да? Смотрите внимательно. Материалисты верят в происхождение вот материи, клетки. Да? И вот что горилла потом превратилась в человека. Вы можете себе представить, да? Животное. Теперь всегда такой вопрос. Вы когда-нибудь наблюдали за животным? Чем отличается животное от людей? Думать не умеет. Почему? Ворона очень хорошо думает. Это одна из самых интеллектуальных животных. Животные никогда не спят. Потому что безответственность. У них нет духовной сущности. Друзья, животные живут по определенной программе. Они не могут нарушать эту программу. Понимаете, да? И плюс у животных нет морали и нравственности. Такого понятия вообще. Он может съесть паук может съесть мою маму. И он не говорит, о, это ужасно. Другие пауки смотрят, говорят, это ужасно. Понимаете? Собака, щенок, которого родила, как бы, да, самка, может оплодотворить свою мать. И другие собратья тоже не будут кричать, о, что он делает, он на свою маму залез, там еще что-то. Вы понимаете, о чем идет речь? И если бы мы были бы животными в сути сущности своей, у нас бы не было этих признаков, когда мы видели вот эти естественные процессы. Инцест или еще какие-то вещи. А у нас есть какая-то мораль, которая отличает нас от просто животного образа жизни, инстинктивного образа жизни. У нас есть та мораль, которая в конфликте с нашим животно-инстинктивным уровнем жизни. Понимаете? Я сегодня ученый, я бы сказал. Мне надо лекции читать, так сказать, в школах или в университетах. Не верю еще в этот момент. Вы понимаете, да? Более развит мозг у человека, типа. Более развит мозг. Слышала, просто мне говорили. Ну, это ладно, это все возможно. Но если животное могло эволюционировать, почему сегодня в современном мире нет ни одного животного, которое может эволюционировать хотя бы до примитивного уровня человеческой природы? Вот в чем самый главный момент, друзья. Соответственно, такие понятия, как сексуальные понятия, как инцест, там, гомосексуализм и так далее, это всего лишь инстинкты вот, животного, имеется в виду живого организма. Понимаете? Соответственно, тогда бы для нас инцест или там еще какие-то сексуальные извращения, они не были бы извращениями. Они были бы естественными. Кстати, вот материалисты, которые придерживаются уровня животного происхождения, они говорят, ничего страшного в этом нет. Это естественные потребности человека. Его инстинктивно животного, природного уровня жизни. Тогда. Понимаете? Вот вам очень интересная картина. Соответственно, если я материалист, значит, моя истина заканчивается, вот начинается отсюда и заканчивается вот здесь. Все. Понимаете, да, о чем идет? И самая главная суть моей жизни в чем? Миссия моей жизни в чем, если я материалист? Жизнь, пожалуйста. Про это жизнь и все, что ли? Нет, не в этом миссия. Еще. Получить все материалисты. Даже для материалиста есть миссия в жизни. Правильно. Какая? Продолжить свой род. Потому что если род не продолжится, человечество вымрет. Ну, да. Понимаете? Соответственно, главная цель для материалиста тоже мессианская. Оставить свое поколение, будущее. И для того, чтобы это поколение жило, ему нужно его приготовить. Чтобы мои дети жили лучше на земле, чем я. Понимаете? У них тоже благие намерения. Не только насладиться, но, соответственно, уже второй момент, это, естественно, если мы живем в материальном мире, мы хотим жить счастливо. Правильно ли? Замечательно. Я таким же человеком был. Поэтому мама говорит, замуж быстрее. Детей рожай. Ты до сих пор не замуж? Ты до сих пор не женатый? Надо деньги много зарабатывать, надо выжить в этом мире, надо жить, надо подольше пожить. И когда мы на свадьбу идем, там говорят, много денег и долгих лет. И большого потомства. Я так жил. Я думал, это истина жизни. Это вот так вот вся суть жизни. Так. И с другой стороны, я думал, почему так все плохо-то? И что я помру, и что дальше? А те, кто помер, вообще не дожив 70 лет и не прожив жизнь нормально. А еще его и убили. Кто-то взял и прервал чужую жизнь. Почему так несправедливо? Всегда об этом думал. И знаете, когда я пришел к Богу, моя жизнь как поменялась. Мое мировоззрение увеличилось. Из вот такого оно стало шире. А как оно стало шире? Библия открыла мне следующую картину, друзья. Три. Эта картина на всю жизнь вам откроется. Начало, откуда оно произошло? Оказывается, мое начало от Бога. Оказывается, человек был сотворен Богом. Понимаете? Это мне донесла Библия. Оказывается, я понял, что человек был сотворен Богом. Оказывается, человек однажды согрешил перед Богом Адам и Ева, да? История. Я понял, почему мир сегодня страдает и мучается. И вот, когда я эту истину понял, и отсюда здесь еще открылось вот до этого еще момента открылось вот это. Что такое грех? Кто такой дьявол? Да? И кто такой Бог? Мое мировоззрение увеличилось. Я стал думать о том, что такое начало. И когда я понял, что такое начало, я понял, что такое моя настоящая жизнь. И многие проблемы связаны с моей настоящей жизнью. Когда я понял, что такое начало. Что такое грех? Что такое дьявол, что такое дьявол, что такое Бог. И еще раз скажу. И причину моих несчастий, моих проблем в жизни. И знаете еще? А вот здесь у меня открылось продолжение. Что такое небеса? И что такое ад? И что такое суд Божий? Представляете? И что такое вечность? Мы никогда не умрем, оказывается. И вы можете себе представить, смотрите, это кажется сказкой, да? Смотрите внимательно. Вот здесь, оказывается, Бог открыл, что человека сотворил Бог вечным. Помните, когда в Библии написано, он дал тебе вкушать от дерева познания добра за зла? Ой, не дал, а запретил. А дерево жизни он давал ему вкушать. И человек, вкушая дерево жизни, мог жить вечно. Вот в этом материальном теле. Представляете, да? А почему человек стал умирать? Потому что однажды он согрешил. И Библия говорит, из-за того, что ты съел от запретного плода, смертью умрешь. И пришло две так называемые смерти. Духовная смерть, когда человек отвернулся от Бога, и физическая смерть. Ибо возмездие за грех, Писание говорит, что? Жизнь вечная. Ой, возмездие за грех – смерть. А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Слава Господу! Аминь. Слава Господу! Аминь. Смотрите, как интересно. Смотрите, и у греха есть три позиции, друзья. Я сегодня ученую проповедь вам говорю. Три позиции. Знаете, какие? Что такое грех? Ну, люди говорят, грех это убийство, воровство, там, какой-то неправильный поступок. Нет. Знаете, что такое грех? Есть три вида греха. Три вида греха. Самых важных. Первый, записывайте, первородный грех. Второе, собственный грех. И третье, грех проклятия. Первородный грех – это тот грех, который связан, знаете, с чем? С Адамом и Евой. Когда человечество согрешило, и в лице Адама и Евы все человечество пало в грех. Из-за того, что один человек, Адам, нарушил завет между Богом и человеком. Следующий. Если человек отстранен от Бога, как он будет жить? Он будет жить в грехе. Это собственный грех. И третий момент греха. Из-за своих грехов человек попадает в ад. Мы же с вами знаем эту четкую схему математическую, да? И тот, кто не был брошен в тот, кто не был записан в книге жизни, тот был брошен куда? Гиену огненную. И это была смерть. Оказывается, смерть вторая существует. После вот этой смерти еще существует смерть вторая. Но я вам просто скажу, Библия открывает нам очень интересную вещь. Она открывает о том, что человек вечен. Но вопрос, знаете, в чем? Что вы не умрете. Смерть – это физическая смерть, это переход из видимого мира в невидимый мир. Читайте, пожалуйста, Откровение. Откройте, пожалуйста, Библию. Читайте, что там написано. «И увидел я белый великий престол, сидящий на нем, от лица которого бежало небо и земля». Да? И люди стояли перед ним. Какие люди? Умершие люди. Читайте. «И море отдало мертвых». «И увидел я великий белый престол, сидящего на нем, от лица которого бежал». Когда я читал Библию, у меня мурашки по коже. «И не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих». Представляете, да? «Стоящих пред Богом. Перед и Богом. Книги раскрыты были. Книги раскрыты и были. Иная книга раскрыта, которая есть книга жизни». Смотрите, иная книга была раскрыта у Бога. И книги были раскрыты мертвых. Кто такие? Как можно мертвых судить? И как мертвые стояли? Это уже загробная жизнь. Это то, что после смерти. Что ждет людей после смерти? Давайте читаем. «И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими». И судимы были мертвыми сообразно с делами. То есть у Бога, представляете, на каждого из вас есть. Вы приходите к Богу после этого, вот этого, со своей книгой жизни. И там все написано от вашего рождения до дня вашего, так сказать, перехода. Понимаете? До дня вашего перехода. Вы со своей книгой. И у Бога книга была раскрыта. И ваши книги были раскрыты. И по книгам вашим судили. Да? И моей судили. Бог судил. Да? И что там написано? «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем. И смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть, и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Можете представить себе? Это последние дни, это судный день, о котором говорит Священное Писание. Представляете, да? И когда я это понял, я просто понял, что оказывается моя жизнь не просто так на земле. Кушать, спать, какать, рожать детей. Оказывается, есть еще иной смысл. Оказывается, я за свою жизнь еще буду в ответе перед Господом. И за все свои дела, и за все свои поступки. И мне стало очень страшно. Потому что я делал очень много неправильных дел. И порой сейчас много делать, ошибаюсь. И думаю, достоин ли, недостоин, в ад пойду, не в ад пойду. Вы знаете, много людей боятся, что они пойдут в ад. И вы знаете, в чем главная суть христианства, в чем самая главная суть Христа? Что Он тот, кто пришел спасти нас от этого ада, от этой вечной погибели. И Иисус поэтому говорит, вы никогда не читали места из Библии, где говорит, верующий, Иисус говорит, истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое, верующий в пославший меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Он говорит, если вы верите в меня, вы не пойдете в гиену огненную, на суд не пойдете даже к Богу. Бог говорит, Иисус говорит, я уже за вас умер и за вас пролил кровь, чтобы вы не попадали в этот ад. И всякий верующий в меня имеет жизнь вечную. Понимаете, о чем я говорю? Жизнь вечную. Вот почему я верующий человек. И я не пугаю вас ни в коем случае. Для меня открылось это. И знаете, кто такой дьявол? Я вам объясню. Дьявол это то, кто не хочет, чтобы люди попадали в жизнь вечную. Дьявол это тот, кто, Писание говорит, он есть человекоубийца от начала. Он ненавидит человека, он хочет уничтожить человека. И написано, дьявол делает все, чтобы человек в этой жизни жил в грехе, а потом, когда умер, в ад его забрать в гиену огненную. Это задача дьявола. Написано, он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Можете себе представить? Вот эта ситуация. И когда для меня это открылось, я просто вообще был просто в шоке. Я этого всего не знал. Я вообще думал, что я буддист. Я вообще думал, что я вообще... А когда для меня это открылось, я просто был в шоке. Я в таком был шоке, вы не представляете. Я думал, я всю свою жизнь до 16 лет сознательно жил, и я этих вещей не знал и не понимал. Что, оказывается, жизнь совсем по-другому. Бог как бы мне открыл мировоззрение, Он открыл мне взгляд на то, оказывается, как все обстоит. И знаете, в чем суть дьявола заключается? Он хочет, чтобы ты в этой жизни не познал Бога. Он сделать хочет все для того, чтобы ты в этой жизни не познал Бога. Помните искушение Иисуса в пустыне? Он говорит, славу мира я тебе дам, власть дам, деньги дам, женщин дам. Я тебе дам все в этом мире. Душу продай мне, поклонись. Понимаете? Он говорит, я тебе всем наделю. А теперь смотрите, какой он хитрый. Здесь мы проживаем еле-еле душа в теле 60-70 лет. Правильно? И он говорит, я тебе в этой жизни все дам. А вот здесь вечность. И вот выбор. Всю жизнь мучиться в аду. Знаете, что такое ад? Или муки в аду? Это вот боль. Вот ребенку мне объясняли. Говорит, вот ущипни себя сильно-сильно. Ущипну. Ах, больно. Она говорит, в миллионы раз добавь боль, и это не будет покидать тебя. Представляете? Я это все слушал, и я понимал, ага, какая же великая благодать на мне, что Христос пришел спасти меня из этого. И все, чтобы мне спастись, нужно просто уверовать в Иисуса. Познать его и принять как Господа и Спасителя своей жизни. Представляете? Я хочу вам просто интересную историю рассказать про... А у нас была ситуация. Девочка пришла в церковь. У нее был талисман, амулет. Колдун, в общем, ей подарил амулет. И он ее лечил, короче. Вот, вот, кстати, я вас предупреждаю по поводу волшебников, колдунов, там, магов. Там. Будьте очень аккуратны и осторожны. Почему? Ой, вообще аккуратны. Уходите от них и перекрещивайте, и сгоняйте вон из своей жизни и вообще из всего. Магию. Представляете, девочку он вылечил якобы. Там колдовал над ней, якобы вылечил. И дал ей талисман, короче. И сказал, вот этот талисман, короче, носи. И если ты его потеряешь, там что-то с ним случится, ты опять заболеешь. У нее был паралич, в общем. Она была парализована, ЦП. И вот она пришла в церковь. Ну, как бы, а колдовство и церковь, это несовместимые вещи. И как бы священник сказал, сними. А она боится, потому что она понимает, что в ней как бы вот эта, ну, как сказать, сила, да, как будто бы. Ну, потому что реально он ее поднял на ноги. Она боится. И, в общем-то, ну, поскольку она уже приняла решение верить в Бога, она как бы сняла. Представляете, болезнь пришла заново. Она слегла. И вот проповедник нечаянно взял вот этот треугольник, ну, ради любопытства взял его, раскрыл. Ну, думал, что там внутри-то? А там внутри, оказывается, что-то было, бумажка какая-то. И на бумажке, знаете, что написано на арабском языке? Здоровье тебе, душу мне. Вот и все. Понимаете, да? То есть, дьявол, он делает все для того, чтобы люди в этом мире якобы жили хорошо, но у него главная цель, чтобы эти люди не познали Бога, для того, чтобы их потом погубить. Уничтожить. Вот и все. И вы знаете, в чем сила дьявола? Великая сила дьявола. В чем? Его еще Библия называет вором. Кто такой вор? Это тот, кто крадет. И вот всю жизнь живешь несчастный. Думаешь, что ты несчастный? Вроде должен жить счастливо. Вроде все должно быть хорошо, а как-то что-то не получается. Дьявол — это тот, кто крадет. Он тот, кто приносит разрушение в нашу жизнь. Он тот, кто нашу жизнь делает несчастной. Но знаете, сила дьявола заключается в чем? В его могуществе. Не в том, что он в фильмах ужасов, да, приходит. Но он приходит в обмане. Он обманщик. Он обманщик. А знаете, что такое обман? Внимание, послушайте. Обман — это когда ты веришь, что это истина, а это обман. Понимаете? И ты искренне в это веришь. И ты даже готов за это душу свою продать. А это ложь. Это обман — это то, что очень сильно похоже на правду, но это неправда. И великая сила дьявола не в том, что он такой приходит. Если бы он так приходил, все бы боялись. Он умеет врать. Он говорит, а правда он тебя любит? А правда тебя мама любит? А правда ты кому-то нужна вообще? И ты думаешь, что у тебя что-то получится? Где дьявол здесь? Это мои мысли, пастор, я так думала. Он говорит, тебя все ненавидят. Иди залезь на 9-й этаж и сбросься. Иди умри. Дьявол говорит, я пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Мы думаем, что это мы думаем. А это на самом деле он сидит и шепчет. Смотри, ты какая страшная. Кому ты вообще такая нужна, жирная, толстая? Смотри, у других ноги красивые, а ты какая-то не такая вообще в этой жизни. И ты думаешь, откуда? И настроение теряется, депрессия приходит, стресс. Пить. Потом девушка идет пить. Потом она, парень ее бросает. И она тебе говорит, теперь кому-то нужна вообще? Нет таких мыслей, да? Да у тебя ничего не получится. Да ты трусиха вообще, ты трус вообще. И вообще тебя мама одна воспитывала. У тебя даже от батя не было. неудачник! Посмотри, сколько ты сделал ошибок! Часто ли вы слышите такой голос в своей голове? Часто? И он приходит, и люди даже не понимают. И они ведутся на все это. Они живут этим. И они думают, что это они. И они верят в это, что они неудачники, что они проклятые люди. Что Бог их ненавидит. Что родители их не любят. Что вся жизнь просто так, бессмысленна. Что они неудачники и неудачниками погибнут. Они в это верят. Вы знаете, почему человек злой? Не потому, что он злой. Он плохой не потому, что он плохой. Потому что он верит, что он плохой. Ни один человек не будет творить зла, если он верит, что он хороший, нормальный человек. Понимаете? Понимаете? Ни один. Ни одна девушка не будет менять мужиков направо-налево, если она знает, что ее любят, ценят, уважают. Которые верят в свою честь, достоинство. Понимаешь? И Бога нет. Бога нет. Дьявол говорит, и потом он говорит, я тебе дам все, женщин, деньги, все, что хочешь. Только не верь в Бога. И если ты веришь в Бога из-за денег, то дьявол даст тебе больше денег. Честно. Он тебя купит за большую славу. Если ты думаешь, что верить в Бога только за деньги, Бог говорит, это не так важно, ты дурачок. 60-70 лет, за плечами вечность. Не меняй свою душу, свое сердце, свою жизнь на вечность. За это короткое. Сколько лет он сидел в обмане? Болик, скажи, сколько лет ты сидел? 30 лет он сидел. 30 лет. Но когда у тебя депрессия была, сколько лет ты сидел? В этой депрессии, в этой загнанности. Можете себе представить, что происходило в голове? Ад происходил. Обвинение, осуждение. Ты виноват. Ты никому не нужен. Ты мусор. Ты виноват в смерти своего любимого человека. И дьявол гнетет. Он каждый день угнетает. У тебя ничего не получится. Ты не сможешь. Ты виноват. У тебя все будет плохо. Ты неудачник. И чтобы Христу разорвать эту ложь, ему нужно было прийти с неба. Отдать свою жизнь на кресте, быть распятым. Чтобы сегодня дать тебе прощение и свободу от рук дьявольских. Понимаешь? И как было обидно, когда Иуда за эти 30 серебряников продал свою вечность. Это страшно. Ни миллионы, ни миллиарды, никакая слава не даст искупления за душу твою, понимаешь? Господь говорит, что твоя душа намного ценнее, чем все эти деньги, чем весь этот разврат, чем вся эта слава. Ты ценнее и дорог для меня. Порой люди в обмане даже не могут ценить себя. Они так дешево оценивают свою жизнь, свою вечность. Иисус говорит, но я за тебя отдал свою жизнь, чтобы ты мог быть спасенным. И твоя жизнь очень ценна, чтобы сделать ее проклятой. Не позволь это сделать дьяволу. И когда я узнал об этом, я сказал только, ну, Господи, а я-то думал, что я вообще в этом мире еще никому не нужен. И вы знаете, как слезы переполняются? Он говорит, я за тебя умирал тогда, когда ты меня не знал. тогда, когда ты думал, что ты никому не нужен, а я боролся за твою жизнь в Гефсиманском саду. Я пролил пот и кровь. Я страдал, я прошел всю эту Виа Долороса, унижение и позор ради того, чтобы спасти твою душу. А ты думал, что тебя никто не любит. И когда я это услышал, узнал, у меня столько было слез, столько благодати. Я говорю: Богу, ведь я этого даже не заслужил. Он говорит: а я люблю тебя не потому, что ты это заслуживаешь, потому что ты мой сын, ты моя дочь. И когда ты мучился и страдал, и когда ты смотришь сегодня Голгофский крест и страдания Христа, Господь говорит: это я вместо тебя страдал. И я вознес все твои боли и все твои грехи на этот крест, чтобы ты сегодня был свободен. Христос – это не религия. Это не просто хождение в церковь, соблюдение постов ради похудения. Это так глупо, примитивно выглядит. Христос – это живой Бог, который приходит лично к каждому человеку и говорит: я люблю тебя, ты дорог в глазах моих, я хочу спасти тебя, я отдал свою жизнь ради тебя и мучен был на кресте, ради того, чтобы ты сегодня был спасен и не мучился. И когда ты начинаешь понимать такого Бога, все внутри переворачивается. И ты приходишь к человеку, который мучается и страдает. И ты говоришь: знаешь, шанс есть не мучиться и не страдать. Знаешь почему? Потому что за тебя однажды отдал свою жизнь тот, кто любит тебя. Тот, кто никогда от тебя не отворачивался. Даже если отвернулись от тебя родители. От пьянства, наркотиков. Он никогда от тебя не отвернется и не отворачивался. Он был всегда рядом. Даже тогда, когда ты не верил в него. Он плакал вместе с тобой. Он радовался вместе с тобой твоим победам, твоим достижениям. Закрой глаза. Давай подумаем с тобой. Сколько лет. Я помню свою молодость, когда я выбегал на улицу. Я видел, как мои родители ругаются. Как отец приходит пьяный. А мама скандалит. Я всегда стоял в середине, разнимал их. А потом мы приходили к родственникам. И мне говорили: веди себя прилично, никому не говори, что происходит в семье. А родственники всегда думали, что у него хорошая, благополучная семья. И мне всегда было так обидно. И я помню, я выбегал на поле, большое поле, смотрел на небо и говорил: зачем, ради чего? Что происходит в моей жизни? Если кто-то есть, кто сейчас видит эту ситуацию в моей жизни, услышь меня, помоги мне. Ты знаешь, как Бог пришел в мою жизнь? Мы стояли полупьяные. Я всегда думал, зачем людей бить? Но жизнь говорила: если ты не будешь сильным, тебя будут обижать. Я был вынужден тренироваться, чтобы защищать себя, чтобы бороться. Я вынужден был быть злым и сильным, чтобы люди боялись, чтобы меня никто не обижал. Но когда я приходил домой, я опять плакал. Я опять думал: почему? Ведь я хочу, чтобы все было по-другому, чтобы все было по любви, чтобы люди уважали, никого никто не кидал. Бог! И однажды Я стоял на улице в полупьяном состоянии. И когда ко мне подошла девушка. Я думаю, что она ненормальная, что ли? Она подошла к нам, пьяным мальчиком, ночью. Она взяла, я помню, меня за руку двумя руками. И смотря мне в глаза, не боясь ничего, сказала. Очень искренне. Бог тебя очень сильно. В этот момент вот этот герой, я не знал, куда свои глаза одевать. Я не знал, что делать. Я просто как будто, как этот, обомлел. Я как маленький ребенок застеснялся. Я не знал, что делать. Это было так искренне. И я ей сказал, знаете, ухмыляясь специально, да кому я нужен? Мне кажется, и Богу до меня нет дела. Мама сказала, знаешь, ты все поймешь в свое время. Все, что тебе нужно, однажды прийти в церковь, приходи. И она ушла. И знаете, я полтора года собирался прийти в церковь. И все боялся, мне было стыдно. Я думал, как я туда пойду? Я спрашивал. Я боялся переступить этот порог. Я думал. Я однажды пришел, я услышал слово, и во мне все перевернулось. Все. И самое главное, что я услышал, он сказал мне, я тебя люблю. Я не пришел в церковь к людям. Я не пришел в церковь потусить. Я услышал то, что он сказал. Я тебя люблю. Я назвал тебя своим сыном. Я отдал за тебя свою жизнь. Я хочу, чтобы ты услышал. Если сегодня у тебя есть эта боль, этот крик души в своем сердце, в своей несправедливости, в своем вопросе, Господь говорит, нет, я люблю тебя, и я любил тебя, и все это время я был рядом, я ждал, когда ты однажды переступишь порог моей церкви. И я думаю, зачем меня встречают аплодисментами, я же не такой важный человек. Представьте себе, когда меня позвали в церковь и сказали, представься, я стал, я покраснел, меня вся церковь встречала аплодисментами. Я думаю, Господи, что это такое? Господь говорит, я тебя так давно ждал, что ангелы радуются на небесах об одном грешнике, кающемся. Я хочу, чтобы ты сегодня услышал. Возьмите рядом за руку брата, сестру, кто сидит рядом. Возьмите. Да, просто. Вместе. Бог говорит, это я. Держу тебя за эту руку. Ты знаешь, что твоя подружка, она молилась за тебя. А ты даже об этом, может быть, и не думал. Сегодня мама пришла в церковь. А ты знаешь, что твоя дочка убегала и столько слез проливала в церкви за свою мать. А ты даже не знал. Ты знаешь, что кто-то за тебя молился со слезами в церкви. Но на самом деле это не человек. Это Господь в сердце. Понимаешь? И сегодня, когда мы видим эти слезы людей за людей, мы видим, что это плачет не человек, это плачет Иисус за их спасение, за их души, понимаешь? Закрой глаза и сейчас давай помолись вместе со мной, чтобы сейчас касался не человек, а касался Господь через тебя за этого человека, чтобы этот человек почувствовал любовь Иисуса в этом объятии. Давай помолимся себе. Отец Небесный, благодарю Тебя за это время. За то, что Ты приходишь в нашу жизнь, Господь. За то, что Ты от самого рождения, Господь, знал о нас, видел нас и ждал нас. И сегодня, Господь, настал этот день встречи, Боже, когда Ты придешь, когда Ты прикоснешься, Господь, когда Ты возьмешь за руку, и когда Ты проговоришь, когда Ты проговоришь свое слово в сердце этого человека, что Ты любишь его, Господь, что Ты любишь его, Бог. Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! И мы сегодня отдаем свои сердца Тебе, любящий Господь. Мы поклоняемся Тебе и превозносим Тебя. Ты знаешь, когда я понял это, я стал учителем воскресной школы. И когда я замолился за детей, я всегда их обнимал. И когда я их обнимал, я всегда представлял, что их обнимаю не я, а Господь. Я всегда представлял, как Господь обнимает эту израненную душу. И знаешь, сколько было слез детских на моих плечах. Просто рыдали. Потому что Господь так прикасался к сердцу. Помнишь ситуацию, когда Иисус подошел к блуднице? Блуднице фарисеям нельзя было подходить, потому что она считалась грешной и оскверненной. Но Господь подошел, Он прикоснулся к ней. Все поменялось. Она никогда не чувствовала объятия настоящего мужчины, как настоящая женщина. К ней прикасалось очень много мужчин. Не как женщина. Но когда к ней прикоснулся Иисус, она это почувствовала. Вся ее жизнь изменилась. Все в ее жизни перевернулось. И когда к тебе приходит Иисус и прикасается, и когда ты молишься за ближнего, взяв его за руки, это прикасается Господь. И когда ты молишься за исцеление брата и сестры, это молится Господь. Понимаешь? Слава Господу. Когда ты обнимаешь брата и сестру, когда ты приветствуешь, приветствует Господь. Аллилуйя. Пусть Господь благословит вас. Пусть Господь откроет вам это. Истину. Слава Господу. Благословит Господь. Скажите, Иисус очень-очень сильно тебя любит. Очень-очень. Потому что мне кажется, что это...